Засада. Продолжение. ТФ-комплекс открылся неожиданно за крепью пузырчатых растений в котловине. Голубая искусственная платформа с жилыми коттеджами, эллингом для прогулочных аппаратов и техническим центром. Самой примечательной чертой комплекса была приемная ТФ-камера, построенная в стиле модерн, эллипсоид, рассеченный тремя плоскостями. Передающая камера была построена в стиле ретро, миниатюрный замок с зубчатыми стенами и башенками. Грехов посмотрел на часы, хмыкнул и опустился за полкилометра до платформы, жестом давая понять Забаре, что тот должен остаться здесь. «Пройдем пешком, посмотрим издали на эллинг, камеры, генераторы, потом проверим границы квадрата». «Вид у нас довольно подозрительный», — сказал Шебран, похлопав по упругой пленке экзоскелетона. «Не покажется это странным наблюдателем оборотня?» Грехова тоже беспокоил этот вопрос, но отвечать он не стал. Лес у ТФ-комплекса был редкий, похожий на свежую посадку. Деревья в нем достигали высоты всего 2-3 метров и напоминали пыльно-прозрачных водянистых осьминогов с ветвями-щупальцами, утыканными присосками-пузырями. В этом лесу невозможно было спрятаться. Он просматривался метров на 200 вперед, и тем не менее оказалось, что в нем прятались, нет, не люди. Гуманоиды, может быть, но не люди. Разведчики успели пройти половину расстояния до платформы с таймфагом, и в это время на них со всех сторон набросились странные существа, не то заросшие густой серой шерстью, не то одетые в пушистые комбинезоны. Руки и ноги вполне человеческие, а головы напоминали Грехову стереографии из цикла «Вещи смотрят на нас». Круглые башни с глазами-бойницами, ртом-дверью и конической макушкой вершины. Носов у незнакомцев не было совсем. Грехов реагировал мгновенно, мозг работал ясно и четко, страха не было. «Беги!» — выдохнул он. Шебран заколебался, не отрывая взгляда от стремительно приближавшихся серых фигур. «Пошел!» — глухо рявкнул Грехов и с силой толкнул пограничника в спину. Шебран включил антиграф, стал подниматься в воздух, но двое серых прыгнули за ним, схватили за ноги, остальные бросились на Габриэля. Оружия у них не было, и Грехов не стал вытаскивать свой универсал. Не потому, что это было бы не по-джентльменски, а потому, что всегда помнил завет даль разведчиков — применять оружие только в случае прямой угрозы для жизни. Все дальнейшее произошло в течение полминуты. Шебран смог освободиться от захвата серых и свечой взмыл в воздух, подавая сигнал тревоги. Забар уже мчался к ним на полной скорости, но опоздал. Грехов увернулся от первого нападавшего, схватил второго за шею и ударил приблизившегося сзади обеими ногами в прыжке. Падая, увлек противника за собой и с трудом перебросил через себя, удивляясь неожиданной его массе, весил серый не человек, килограммов 200. Мгновенно вскочив, Габриэль оказался лицом к лицу с двумя оставшимися серыми, не успевшими вмешаться в схватку. Азарта не было, был холодный расчет и желание объясниться. «Послушайте», — начал он, — «но договорить ему не дали. Что же вы, ребята, так невежливы?» «Выпад в живот...» Нырок под стремительный ответный удар второго, еще выпад, тяжелый удар в плечо, аж загудело, как сказал бы Нагорин. Еще двое сзади. Одного в лицо, извините, жестоко, но не смертельно. Второго боковым косым флинтом, третьего на себя и сверху цепом полежи, дружок. Четвертый все же успел зацепить, словно молотком ахнул. Габриэль отлетел в сторону, на ногах, однако, удержался. Помог экзоскелетон, но по достоинству оценил чудовищную силу противника. «Вот тебе и контакт», — мелькнула мысль. «Обыкновенная, ничем не спровоцированная драка». Габриэль отступил на шаг для обдумывания ситуации, но серый не дал на это времени. Он неуловимо быстро шагнул к человеку, рука дернулась вперед вместе с плечевым суставом, совершенно не по-человечески. Грехов уклонился от нового удара, не слыша, как Забара и Шебран кричат: «Держись, командир!» Перехватил длинную серую руку, завел ее за себя и вбок, одновременно делая поворот вправо. Серый переломился в поясе, и тогда Грехов рубанул его сверху по безобразной толстой шее, вкладывая в удар всю силу и мощь скелетона. В следующее мгновение Грехов нырнул вниз, под руки очухавшихся серых, перекатился на бок и включил антиграф, дав полную тягу. От перегрузки едва не потерял сознание. Серых внизу словно ветром сдуло, исчезли как тени. Сквозь прорвавшиеся извне звуки конкурсского вечера донесся тихий, отчетливый свист, и с высоты сотни метров, куда унес его антиграф, Грехов увидел, как недалекая поверхность платформы таймфага исказилась, задрала края вверх, превращаясь в кокон, и на человека надвинулось нечто напоминающее гигантское черное яйцо. Удар столкновения сбросил Грехова с пути движения яйца. Прочертив дугу, он упал в заросли пузырчатого кустарника. Переворачиваясь на спину, достал универсал, но выстрелить не успел. Одолела внезапная слабость. Грехову все стало безразлично. «Уйдет», — вяло подумал он, роняя оружие. С громовым ударом черное пятно сверх оборотня исчезло. А еще через некоторое время яркий белый свет упал сверху, и огромный диск придавил ложбину. Крейсер «Ильмус» опоздал всего на минуту. В долине, которую только что покинул сверхоборотень, начался переполох. Бежали люди, кто-то громко давал распоряжение, а над Греховым склонились два лица — недоверчиво испуганная Шебранна и озабоченная Диего Вирта. «Ничего, все в порядке», — хотел сказать Грехов, но сознание почему-то ускользало. Он с удивлением прислушался к своему телу, не веря, что оно отказывается повиноваться. На грани провала. Сознание вернулось Грехову только спустя двое суток. Крейсер совершал челночный поиск по трассе Тета-Зайца, Кси, Голубого колодца. Сверхоборотень ушел куда-то в этот район, ушел не один. Как теперь знали люди, передвигались сверхоборотни группой в 9-10 особей. На конкурсе они появились сразу в 9 районах, и если бы не принятые меры, могло произойти массовое похищение людей. Но, несмотря на тщательную подготовку операции и техническую оснащенность отрядов, сверхоборотни ушли все до единого. Локаторы крейсера поймали их в околопланетном пространстве сразу же после выхода и почти тут же потеряли, успев засечь примерное направление бегства. Группа оборотней ушла к оранжевому карлику Кси Голубого колодца, подтвердив тем самым гипотезу Пенегина. Двигались они действительно по прямой. В медцентре крейсера было тихо, но откуда-то до слуха долетали неразборчивые фразы, обрывки слов. Грехов сначала отнес это к слуховой галлюцинации, потом понял, что слышит голоса из динамика в углу комнаты. Тогда он приказал координатору планеты включить интерком, систему внутренней связи. Стена напротив кровати провалилась в экспедиционный зал крейсера, и Грехов увидел компанию. Торренс и Жаваир, руководитель второго сектора УАЗ, сидели, Диего Вирт, Нагорин и Пенегин стояли. Петр, сцепив руки на груди, рассуждал. «Мне кажется, появление сверхоборотня не следует считать вторжением, хотя выглядит это именно так. Движутся они прямолинейно, я не понимаю, в чем тут дело, почему они так несвободно выбрали направление. О причине такой скованности можно только гадать. Появление их также загадочно. У ближайшего звездного окружения мы не обнаружили цивилизаций. Может быть, это пришельцы из другой галактики? Правда, если обратить вектор их движения вспять, то он упрется в абсолютно свободное пространство. И хотя примерно в том направлении находится квазар «Дитя Большого Взрыва», до которого около 17 миллиардов световых лет, предполагать, что сверхоборотень явился оттуда, несерьезно. С другой стороны, скорость движения их группы довольно высока. Главное сейчас не в их загадочности, — сказал бесстрастный, как всегда, Джаваир, щуря узкие черные глаза жителя Азии, создающие впечатление бойниц на сухой коричневой от загара крепости лица. Главное, что оборотни постепенно проходят бедные, населенные планетами окраины галактики. И скоро вонзятся в недра нашего спирального рукава. Сноска. Наша галактика состоит из 5 спиральных рукавов. Солнце входит в число звезд рукава Ориона. А там, вы знаете, десятки аванпостов и поселений человечества. Это новые потери и жертвы. Кроме того, возможно, пойдут планеты, населенные существами иных цивилизаций, и за них мы тоже теперь в ответе. «Говорите конкретно», — глуховатым голосом произнес Торренс. «Что можно сделать со сверхоборотнями и какие средства может выделить Земля на эту операцию?» «Любые», — раздался высокий с металлическими обертонами голос из затемненного угла зала. Человек встал, и Грехов узнал Банглина, заместителя председателя Высшего координационного совета Земли, ВКС. «Любые. Но это совсем не означает, что достижение контакта с ними возможно лишь посредством оружия. Последнее условие налагает на всех нас дополнительную ответственность, причем не столько за установление контакта, сколько за жизнь людей, которые и не подозревают о существовании оборотней. Прав, Доминик, не время сейчас решать, разумен сверхоборотень или нет, животное он или звездолет с экипажем. Действуют оборотни не совсем чисто, но ведь и мы действуем не лучшим образом. Необходимо как можно скорее выработать стратегию дальнейшего поведения, учитывая прошлые ошибки, а они, к сожалению, были. Банглин вернулся в кресло, помолчал и спросил: «Почему же, однако, все 9 оборотней ушли от нас? Сколько усилий впустую? Еще это странное происшествие с группой Грехова. Кстати, почему заместитель начальника отдела лично участвовал в операции? Не хватает специалистов?» Пенегин нахмурился. «Специалистов такого класса действительно мало, хотя я и не одобряю его решение. Что касается срыва операции, сверхоборотни взлетели до того, как мы узнали, где и в качестве кого они прячутся. Мне кажется, они централизованно получили сигнал от одного из своих приятелей на орбите. Этот оборотень мог заметить что-то подозрительное из космоса, как было уже 2 раза. Мы проверили случаи на Быстрой и Арнебе. 3. А с Греховым действительно произошел интересный случай и необъяснимый. Не из-за действия ли этой группы все остальные оборотни встревожились и ушли? Нет, уверенно возразил Пенегин. Габриэль Грехов действовал абсолютно правильно и сделал все, что мог. Понятно. Банглин погрузился в размышления. Так что, по-вашему, представляют собой эти серые драчуны? Есть 3 гипотезы на этот счет, вступил в разговор Нагорин. И все 3, он помолчал, подбирая формулировку, одинаково уязвимы. Первое. Серые люди, название условно, существа, захваченные оборотнем на его пути. Второе. Это люди для контакта, нечто вроде роботов или биороботов, существующих для переговоров с людьми. И 3-я гипотеза. Серые люди, члены экипажа сверхоборотня, его строители или повелители. Почему они напали на Грехова, с какой целью, неизвестно. Любопытно, сказал Банглин. Ну а какая, по-вашему, гипотеза ближе к истине? Грехов почувствовал головокружение и некоторое время отдыхал, потеряв нить разговора. Ответ Нагорин он пропустил, но затем говорил Сергеенко, совершенно не изменившийся за 4 года, истекшие с момента первого штурма Тартара. «Мы знаем, — сказал он, — что сверхоборотни путешествуют группой. Мы знаем, что они могут превращаться в любое материальное тело, вплоть до, казалось бы, непредставимого, в озеро. Размеры их колеблются от 100 метров до 1 километра, такова оценка машин. Скорость передвижения в космосе лишь немногим уступает скорости наших кораблей в ТФ-режиме, хотя расчеты мои не точны. Я считаю скорость оборотней по их появлению у звезд, а ведь они, наверное, не сразу начинают охоту, определенное время тратятся на разведку и подготовку. Таким образом, скорость их огромна, что указывает на энергетическую независимость. В сущности, мнение моих коллег и мое собственное таково. Сверхоборотень – аппарат, управляемый разумными существами. Происшествие с Греховым, на мой взгляд, подтверждает это достаточно основательно. И все же что-то здесь не так, задумчиво сказал Торренс. До сих пор поведение оборотней было так прямолинейно, что разумным его не назовешь. А нападение серых людей, живущих в сверхоборотне, только подтверждает их низкий уровень. Что кроется за нападением? Какая цель? Захват в плен? Это можно было бы сделать гораздо проще и изящней, без кулаков и приемов, устаревших более 200 лет назад. Какое-то странное несоответствие логики. Колоссальная мощь соседствует с примитивностью способов ее использования. Грехову не суждено было выслушать всех участников оперативного совещания. В комнату вошел врач, выслушал сообщение КИП-диагноста и, несмотря на слабый протест больного, выключил биом. Через 3 дня крейсер прибыл в систему КСИ-голубого колодца. По мнению Грехова, название для созвездия, состоящего из дюжины желтых, оранжевых и красных звезд, было выбрано неудачно. К тому времени Габриэль был уже почти здоров. Разряд неизвестного излучения, которым окатил его сверхоборотень на прощание, оказался слабым и не затронул основных нервных центров. Оранжевый карлик КСИ-голубого колодца не имел официального названия, только регистрационный номер, зато владел обширной планетной системой в 12 планет и 2 поясами астероидов. 11 внешних планет походили на древний Плутон. Снежно-ледяные облака, не успевшие сформироваться в настоящие плотные планеты, и лишь ближайшие к звезде обладали атмосферой и хилой растительностью. Поселений землян здесь не было. Только вблизи экватора некогда разведчики, причем разведчики другой цивилизации, Орелоухской, оставили автоматическую станцию «Маяк» для тех, кого фантазия когда-нибудь заставит посетить эту систему. Ильмус вышел на мегаметровую орбиту вокруг планеты и выслал во все концы системы модули и автоматические зонды. Сверхоборотни должны были хотя бы пройти мимо, обследуя планету, и стоило попытаться обнаружить их в этот момент. Правда, эта точка зрения была уязвима с тех позиций, что цели экипажей оборотней никто знать не мог. «Задерживаться они, скорее всего, не станут», — думал Грехов, покидая медцентр. «Убедятся, что система необитаема, и уйдут. Успеем ли мы обнаружить их до этого момента?» Конечно, на всем предполагаемом пути их следования люди предупреждены и готовы к встрече. Но ведь ничто не мешает им изменить маршрут. Он остался на крейсере вместе с Пенегиным. Диего руководил звеном модулей и ушел со своими к самой отдаленной планете. Уходя, пожелал Грехову скорейшего выздоровления. В полутемном зале мерцали виомы, связывающие крейсер со всеми модулями. Бангрин переговаривался с Ненароковым, Сергеенко с МКаном на голове работал с координатором корабля. Один Пенегин медленно ходил вдоль вогнутой стены главного виома и посматривал на окно оперативных экранов, показывающих одну и ту же картину. Темный шар планеты и черно-звездное поле космоса. Если приглядеться, шары планеты были разными. Это значило, что модули заняли места, каждый возле своей планеты. Подойдя к Грехову, Пенегин остановился. Выздоровел? Вполне. Но ты же знаешь врачей. Ожидание, боюсь, будет долгим. Пенегин посмотрел на часы. Извини, ничего нового о Полине сообщить не могу. Я понимаю, Петр, сказал Грехов. Я спокоен. Сам же говорил, в наше время от родов не умирают. Твои слова? Добро. Пенегин внимательно всмотрелся в спокойные черные глаза заместителя и встал. Отдыхай. Ты мне нужен здоровым и уверенным. Чует мое сердце, что и в этот раз операция сорвется. Он махнул рукой и отошел. «Типун тебе на язык!» — пробормотал Грехов ему вслед, оставаясь сидеть. Напоминание о жене задело струну памяти, и та послушно нарисовала перед ним плачущую Полину. Интересно, где она сейчас? Неизвестность хуже беды, хотя к делу это не относится. Приказано отдыхать и быть здоровым и уверенным. Грехов соединился с рубкой и попросил Ненарокова дать ему любой модуль. Командир Ильмуса был немолод и опытом обладал немалым. Зная ранг пассажира, он не стал спрашивать, зачем ему модуль, и доказывать, что одному на разведшлюпе уходить с корабля рискованно, а просто и спокойно посоветовал взять с собой группу. «Спасибо», — ответил Грехов, — «я возьму с собой вашего пилота и одного из своих парней». Желание выбраться на волю возникло остро и сильно. Оно не подкреплялось оперативной обстановкой или практическими соображениями, но Габриэлю хотелось убедиться, что с ним все в порядке, поэтому он не стал углубляться в дебри самоанализа. Через 10 минут десантный шлюп типа «Привидение», способный становиться невидимым в очень широком диапазоне частот электромагнитного спектра, оторвался от технопалубы Ильмуса и за полчаса покрыл расстояние до ближайшей к звезде безымянной планеты, у которой кружил крейсер. Облетев ее кругом, Грехов дал знак пилоту, и модуль вошел в атмосферу экваториальной зоны, направляясь к единственному океану, на берегу которого стоял построенный косморазведчиками Ариалуха маяк. Сели на широкой полосе ослепительно-белого кварцевого песка, за которой шло зеленое глянцевое поле с едва заметной рябью волн на редких чистых от водорослей полосах. Таким здесь был океан, почти целиком заросший водорослями. Поглядев в пустое зеленовато-желтое небо, Грехов в сопровождении Забара направился в сторону куполовидного возвышения, похожего на лысый череп погрузившегося в землю великана. На макушке холма играло разноцветными огнями непонятное издали сооружение Орелоухский маяк. Подножие холма заросло буро-коричневыми с фиолетовым отливом папоротниками, единственным видом растений, выбравшимся на сушу из океана. Папоротники были хрупкими на вид, но железными и упругими на ощупь, с режущими кромками листьев. Если бы они росли гуще, пробираться через них было бы непросто. Поднялись на вершину холма и остановились. Даже вблизи Ариалуфский маяк ничем не раскрывал своего предназначения. Он вообще ни на что не походил. Хотя, по человеческим понятиям, и принадлежал к классу искусственных сооружений, созданных разумными существами. Судя по архитектуре сооружения, ариалухи не были гуманоидами. Их маяк был сложным нагромождением всевозможных геометрических фигур — ежей, решеток, труб, конусов, плоскостей, коленчатых рычагов и сотен других мелких деталей, создающих необычный пространственный рисунок, который, тем не менее, не был бессмысленным, но подчинялся иной, отличной от человеческой логике и мироощущению. Многие детали светились, и в глубине выпуклых полушарий на концах гофрированных шлангов, похожих на фасетчатые глаза насекомого, мигали огни — голубые, желтые, зеленые, оранжевые. Мигали с разной частотой, как подметил Забара. Обошли маяк кругом. Ни одного следа Холодная серо-белая поверхность скалы была девственно чистой. Ореолухи знали свое дело и построили маяк без единого нарушения экологической этики. «Желудок», — нарушил молчание Забара. «Что?» — удивился Грехов. «Похоже на желудок, оперированный и выброшенный за ненадобностью». Габриэль улыбнулся, оценивающе глядя на маяк. «Что-то в этом есть. Вероятно, ореолухи не придавали большого значения эстетике своих изделий. Вы когда-нибудь видели ореолуха?» Забара отрицательно качнул головой. «Вообще-то странная раса. Непонятно, почему они не идут с нами на контакт?» Грехов вспомнил, как впервые увидел ореолуха мертвого. Было это 7 лет назад, еще до экспедиции на Тартар. Крейсер дальразведки «Урал», в экипаж которого входил молодой Габриэль, открыл у Альфы Рысси планету, на которую в это же самое время пыталась высадиться экспедиция ореолухов. В реестре экологических типов планета значилась под индексом АТ-9, то есть имела природные условия, близкие к пределу Тагора, максимальной непригодности не только для колонизации, но и для исследования. Даже Юпитер, гигант Солнечной системы, был проиндексирован по шкале Тагора как планета типа АТ-4, а тут АТ-9. И все же ореолухи пошли на планету, невзирая на вежливый совет командира Урала не рисковать понапрасну. Они разбились и не стали звать на помощь, хотя могли это сделать не раз. Неизвестно, что ими руководило, гордость или сложные расовые традиции. Когда спасательный отряд с Урала нашел их корабль, в живых не осталось никого. Грехов в числе 7 человек группы риска впервые увидел мертвого ореолуха. Трехметровую глыбу не то металла, не то камня с 3 выпуклостями на теле, с большей из которых смотрели на людей остановившимся взглядом. Неожиданно земные, не человеческие, а скорее кошачьи, прозрачно-желтые глаза. Так и осталось тайной стремление экипажа ореолухского космолета произвести посадку в кромешной тьме электрического ада, пронизанного дыханием смерти. Вернувшись на Ильмус, Грехов доложил Пенегину о своей готовности к работе, ни словом не обмолвившись о полете к ореолухскому маяку. Надо было бы оправдываться, искать объяснение поступку, хотя ничего криминального в нем и не было. Но короткое полуторачасовое путешествие помогло Габриэлю встряхнуться и настроиться на необходимую волну готовности к новым неожиданным встречам. Спал он спокойно. 3 суток дежурили земные корабли в системе КСИ «Голубого колодца». Локаторы крейсеров прощупывали межпланетное пространство с точностью до метра. Казалось, ни одно тело не могло проскочить сквозь этот заслон незамеченным. Скептические настроения среди экипажей крейсеров множились и росли. Гипотеза Пенегина подвергалась нападению специалистов ЭВК, которые не оставили от нее камня на камне. Но сверхоборотни не подвели начальника экспедиции. Они появились неожиданно и в самом центре системы, подтвердив тем самым умение двигаться в высших пространствах таймфаговых коридоров. Пенегин сыграл тревогу, и через несколько минут все модули повернули к 4-й планете звезды, возле которой хищной стаей кружили 9 тел. «Мне почему-то в последнее время кажется, что мы поспешили с выводами», — нарушил молчание Сергиенко. «Это семья животных пространства». «Почему?» — спросил Банглин. «Потому что любое разумное существо способно к обобщениям и давно бы поняло, что за ним следят. Его ищут. Оборотни же, сломя голову, мчатся по прямой. Действительно никого не боятся. Открытие их — великая и трагическая случайность. Их счастье, что на пути то и дело попадаются звезды с населенными планетами. Измени оборотни угол вхождения в галактику на градус, они пронзили бы ее, почти ни разу не встретив звезды. Но, может быть, это все-таки автоматические устройства, действующие по программе?» — пробормотал Банглин. Пенегин включил главный веом крейсера, и присутствующие в зале оказались в черной пустоте над пепельно-серебристым серпом планеты. Передачу вел модуль, шедший с малой маневровой скоростью, поэтому серп постепенно утончался и скоро исчез совсем. «Где же они?» — поинтересовался Сергеенко. «Виктор, дай контуры на виом», — попросил Пенегин. Ненароков подключил локаторное зрение на видеосистему экспедиционного зала, и все сразу увидели впереди модуля мерцающее зеленоватое пятно. Это шла группа оборотней. Выделились и остальные модули, ранее невидимые. Рубиновые черточки по разные стороны тесной группки неведомых созданий. Из-за горба планеты выскочило оранжевое светило, и видимость ухудшилась. Земные корабли снова затерялись в пространстве. «Сближайтесь», — подал команду Пенегин. Будьте внимательны. Все наблюдают объект. Сколько оборотней в группе? Вижу 9, — отозвался Диего Вирт. Их же было 10, — тихо сказал Сергеенко. Вполне вероятно, что 10-й пошел на планету для разведки. А может быть, прячется где-то для страховки. Витя, обыщи всю систему, — сказал Пенегин. Появится 10-й, немедленно сообщи. Не вижу, — отозвался командир крейсера. Кругом пусто. Хорошо, продолжаем. Расстояние до объекта 5 мегаметров. Пенегин оглянулся. Всем аварийный пеленг. Грехов прыгнул в кресло вслед за остальными и вдавил рукой красный грибок кнопки защитной автоматики. Рядом стоящее кресло застонало от могучего тела Сергеенко. «Крейсеру готовность 1 к ТФ-режиму». «Опасно», — коротко отозвался Ненароков. «Модули слишком близко. Можем задеть энерговыхлопом». «Сделай, что можешь». «Вирт, как слышишь, бери командование на себя. В полусотни километров от объекта выныриваете из ТФ-коридора и врубаете разгонное поле, одновременно форсируя тормозящие фокусом к объекту». «Понял», — донесся спокойный голос Диего. «Пусть летят генераторы, но дайте нужную плотность поля. Постараемся». Теперь группа сверхоборотней была видна хорошо. 9 круглых зеленых пятен, убегающих в тень планеты. Впрочем, не 9, 10. «Их уже 10!» — воскликнул Сергеенко, встречая взгляд Грехова. «Проморгали». «Они как-то должны общаться», — негромко сказал Банглин. Ненароков услышал и тут же ответил. «Я слушаю их со времени обнаружения. На всех диапазонах тишина. Странно. Связь между ними должна быть». Внезапно впереди модулей встало мгновенное туманное облако. Расползлось в стороны волокнами и образовало струящийся зонд, охватывающий когорту сверхоборотней. Навстречу ему от других модулей протянулся второй такой же зонд. Еще чуть-чуть, и группа окажется в силовой ловушке. В следующее мгновение ослепительная зеленая вспышка разорвала пространство, люди невольно закрыли глаза, и этого мига оказалось достаточно, чтобы сверхоборотни исчезли.